4. В марте 1905 года я заехала в Лондон, чтобы еще раз повидаться со своими товарищами-друзьями. Надо было спешить в Россию, где разгорались события, предвещавшие давно жданную революцию. Всегда нелегальная, я всегда была наготове встретить для себя наихудшее, и хотелось еще раз повидаться с теми, с кем связывало дорогое прошлое, полное веры и самоотверженности. Много и новых лиц, на достоинство которых смело можно было опереться. Но старая гвардия формировалась в весенние дни, дни пробуждения русского общества, и на всю жизнь пропиталась ароматом чистой и нежной любви взаимной, взаимным пониманием и доверием. Опять я приютилась в доме Чайковского, без устали работавшего и на семью свою, и на партию, выполняя точно и успешно все ее поручения. С ним отправилась к Кропоткиным и все вместе к Серебряковым, где и состоялся наш семейный банкет. Говорили о российских событиях, так много обещавших. Петр Алексеевич очень хотел послать в Россию свою 17-летнюю дочь Сашу, чтобы она узнала родину отца, чтобы была очевидицей усилий и борьбы, рождавших освобождение от ненавистного ига. Он пытался взять в русском посольстве паспорт и разрешение въезда в Россию и получил отказ. Маленький интимный банкет не был оживленным. Товарищи, очень давно оторванные от родины, ждали от меня определенного отношения к событиям и планов на ближайшее будущее. А я, как упряжной вол, знала всегда одно, а именно, что надо вести, и непременно когда-нибудь довезешь до цели. Уверенность в скором надвижении революции была безусловная. Но когда оказывалось, что приходится еще ждать и ждать, я принимала неудачи как неизбежность и, ничуть не смущаясь, продолжала работу тем усерднее. Высказывать свои взгляды и мнения на данные события не любила, зная, насколько обыкновенно желают услышать суждения непреложные, уверения категорические по отношению к событиям, их безошибочную оценку. А кто в состоянии это дать? Опыт нас учит, что каждое отдельное событие зависит от множества превходящих условий, то неуловимых, то непредвиденных. И, безусловно, признавая правильность направления линии общего хода событий, надо всегда быть готовым к неожиданным и временно отрицательным результатам, как следствию случайных событий. Притом завзятый революционер так страстно дорожит каждым шагом вперед к цели, что ревниво оберегает его от выражений сомнений, недоверия. Лучше молчать и носить в сердце своем трепетную горячую надежду, чем подвергать ее критике других, даже близких. И я замалчивала свои ожидания, хотела слышать мнение Петра Алексеевича, ждала его совета, указания. Напрасно. Он садился рядом со мною, говорил: «Ну, как ты думаешь, сумеет ли ваша партия воспользоваться таким большим подъемом духа всего населения, таким бессмысленным поведением правительства? Партия наша мала по отношению к пространству России, к численности ее населения. Конечно, она будет напрягать все силы свои. Ну, а ты как думаешь, Петр, как лучше теперь действовать? С кем надо работать?» «Как тебе сказать? Должны бы работать все слои общественные, ведь все заинтересованы. Нужна солидарность». Он развел руками и кротко смотрел в глаза. «Что должно бы быть, того нет, Петр. Все работают на свой лад каждый. Ты вот скажи, как бы ты поступал там, на месте? Видишь, ваши организации стесняют вас самих, и особенно стесняют крестьян и рабочих. Они ждут указаний от комитетов, им не дают свободы действий». Было очень больно, и еще сильнее не терпелось в Россию на поле битвы. Там виднее будет. Перед отъездом была еще раз у Кропоткиных, и захотелось мне посмотреть его святилище, кабинет, где он столько лет работал, где излил перед человечеством свою прекрасную душу, свой благородный ум, всегда устремленный к возможности братского международного счастья. Мы поднялись по узенькой крутой лесенке без перил, ступили на крошечную площадку, а с нее вошли в светелку под самой крышей, напоминавшую келью отшельника, отдавшегося науке. По стенкам полки, нагруженные книгами. Книги, бумага на столе из белых досок, а перед ним соломенное кресло. С правой стороны черная доска на треножнике, и на ней мелом нарисовано очертание озера. Это, видишь ли, озеро в Восточной Монголии. Завтра буду делать доклад в географическом обществе о происхождении водных бассейнов в Северо-Восточной Азии. Придется и там рисовать. Постояли, поговорили. Сидеть было не на чем и негде. Все кругом было завалено книгами. Выходя, я заметила дверку на площадке и сунулась туда. Чуланчик был заполнен сверху донизу изданиями разных брошюр, написанных Петром Алексеевичем в том виде, как вышли из-под печатных и брошюровальных станков. Были последних годов, были и ранних. Глаза мои разбежались, и я с укором спросила: «Зачем же ты у себя оставляешь? Зачем не отправляешь в Россию?» «Это не так легко, как ты думаешь. Приходится ждать оказий, а они редкие и берут понемногу». Когда мы спустились вниз, Софья Григорьевна сказала: «Надо бы с вами посетить Луизу Мишель. Она живет на окраине Лондона. Часто прихварывает. Она будет рада вашему посещению». И мы решили ехать немедля. Ехали на земле, ехали под землей, на машинах и на лошадях. Дорогой Софья Григорьевна говорила: «Очень постарела Луиза, а все такая же энтузиастка, какой была. Она теперь не одна живет, ведь ей запрещен въезд во Францию, без особого разрешения она не может туда показаться. Но здесь с ней поселилась одна французская работница с братом-работником, им поручено оберегать здоровье и маленькое хозяйство Луизы. Может быть, они недостаточно добросовестно относятся к ее интересам, но она такая любящая и снисходительная душа, что не может не верить в тех, кто близок к ней. Средства собираются друзьями Луизы, но в очень скромных размерах. Анархисты — все люди бедные. Луиза очень любит животных. В ее комнате помещаются собаки, кошки, птицы. И все ее знают, и только ее одну, да ее компаньонку слушаются. А посторонних в комнату не впускают, прямо звери. У нее к ним слабость. Надо же ей чем-нибудь забавиться. Вся жизнь — сплошное лишение. О, если б только лишение, сколько обид, клевет, надругательства она претерпела! Это святая женщина.